Дашь нам хлеб свой. Не он нам его дает. Мы даем ему. Это мы с нашими горестями просеиваем муку. Я не дам себя съесть, сказал Марк, раньше, чем съем свою долю. Он прятал под внешней суровостью волнение, которое вызвали в нем слова матери. Они глубоко в него проникли. Не надо объясняться. Мать и сын понимали друг друга с полуслова. Они все еще стояли и смотрели друг на друга, и под их нежностью таился вызов. «Я тебя люблю, но не скажу тебе этого, а мне и не нужен твоих признаний». Она взяла его за подбородок и рассмеялась. «Ну что ж, ешь свою долю, мой волчонок, а у меня своя». Она поцеловала его. Они не имели обыкновения целоваться. Они избегали излияний. От этого прощальный поцелуй матери стал только значительней. Ее уста говорили ему: «Гори, если хочешь, но не грязни себя, я накладываю на тебя свою печать». Так, по крайней мере, понял этот приказ трепетный юноша, проснувшись ночью после разговора с матерью. И он был слишком правдив самим собой, чтобы не знать, что он этот приказ нарушит. Но он знал также, что это будет изменой самому себе. Приказ исходил от него самого, а не от матери. И по отношению к той, которая приказывала за него, он проникся в эту последнюю ночь, проведенную им под одной крышей, уважением более страстным, чем любовь. Он старался не дышать, чтобы слышать дыхание, доносившееся из соседней комнаты. Его осаждали смутные желания, тяжелые мысли. Он хотел поделиться с ней своими мучениями, но он считал мать слишком прямой, слишком здоровой, чтобы она могла их понять. И даже доверие, которое она ему оказывала, удерживало его от желания раскрыться перед ней. Он боялся разочаровать ее. Она-то спала. Она отлично знала, что ее мальчик изменит ей, изменит себе. Кто живет, тот изменяет другим и себе всякий раз, как пропоет петух. Но достаточно быть всегда способным слышать пение петуха и говорить самому себе с каждой новой зарей: «Я потерпел поражение, начну сначала». Она знала, что ее мальчик никогда не сложит оружие. Большего она не просила. Она спала. Свобода не облегчила жизни Марка, она скорее стесняла его. Она всегда обходилась дороже всех прочих благ, а в ту эпоху она была разорительна. Надо было быть очень богатым, чтобы выдержать ее. Марк знал, что даром она ему не достанется, но он считал, что сможет завоевать ее собственными силами. Перед отъездом Анетте стоило некоторого труда заставить его принять небольшую сумму, которая позволила бы ему продержаться недели 3-4, пока подвернется какой-нибудь заработок. Анетта нисколько не заблуждалась насчет его молодой самонадеянности. Однако она была не против, чтобы за эту самонадеянность жизнь сама дала ему по рукам. В луже было неспокойно, ее утенка качала, но утята в луже не тонут. Впрочем, в одном она не сомневалась. Только она отвернется, Сильвия окажется тут, как тут, на берегу, и станет звать его: «Малыш, малыш». Малыш был предупрежден. Пусть поступают, как хотят. Марк намеревался обойтись без посторонней помощи. Он небрежно отклонил первое предложение Сильвии. Та нисколько не настаивала. Она была уверена, не меньше, чем сестра, что жизнь быстро проучит этого хвостунишку. Марка задела насмешливое равнодушие, с каким тетка отнеслась к его отказу. Но тут он почуял какие-то смутные основания для тревоги, какой-то заговор против его свободы. Это еще больше побуждало его защищаться. А защищаться было трудно. Враг появлялся там, где его не ждали. Марк сам был заговорщик, но он был в заговоре только с самим собой. Он решительно не знал, что делать с своей жизнью. А между тем надо было на что-то решаться, как можно скорее. Современная жизнь — это бешеная схватка за место. Оно достанется тому, кто бросится на него первым. Но раньше, чем бросаться, надо выбрать. Нет, раньше хватай, иначе, когда ты придешь, все же будет убрано с стола. Но если меня не прельщает ничто из того, что стоит на столе, Тогда тебе достанется то, что валяется под столом. Ты будешь собакой. Я бы предпочел быть волком, как говорила она. Но это роскошь, это для эксплуататоров, для хозяев нынешнего дня, а для остальных, для мелкоты, ты каторга.